«Добрый день, Цуцуи-сан», — поклонился я первым делом. «Ты же сам говорил, что это наше личное дело, так что давай без этого официоза», — произнес он. «Как скажете, сенсей», — улыбнулся я. Территория дома утопала в зелени, в основном, из малых размеров этой самой территории. Так-то здесь на так уж много деревьев. Правда, они большие и старые. Плюс декоративные кусты. Харуюки готовит нам легкий перекус, так что пошли на веранду», — произнес Цуцуи. «Харуюки?» — спросил я просто, чтобы не молчать. «Мой личный слуга», — пояснил он. «Ко мне его еще отец приставил, когда я ребенком был, так что мы с ним уже, хм, 55 лет вместе. Вы тут только вдвоем?» — поинтересовался я. «Да», — ответил он. «Жилый дом, как видишь, небольшой, и слишком много людей сюда не поселишь, да и в целом далековато для Цуцуи расположен. Красиво, благостно, но неудобно. Прошу прощения, сенсей, из-за меня вы...» «Стоп, стоп, стоп», — поднял он руку. «Место обучения выбирал я, так что ты тут ни при чем, поэтому забудь. К тому же лично меня здесь все устраивает. Поверь, если бы я чувствовал какой-нибудь дискомфорт, нас бы тут не было». Веранда, о которой говорил старик, оказалась обычной инговой, наружной частью японского дома, на которой стояли два стула и небольшой столик. Выходила ингова во двор, открывая вид на небольшое строение, которое и было тем самым дадзё, в котором меня будут учить пути меча. Но это чуть позже. Сначала разговоры ни о чем. Чай и гёза, или, в нашем случае, якигёза, они же японские пельмени, только обжаренные. «Ну что?» — произнес Цуцуи, когда все было съедено и выпито. «Пойдем посмотрим, на что ты способен». «С удовольствием, сенсей», — ответил я. Следующие почти 3 часа Цуцуи Ген загружал меня различными заданиями. «Повторить это движение мечом, а деревянный меч он мне дал, 10 раз. Повторить это, еще 10, и это. Потом брал в руки другой меч, показывал, как он атакует, показывал, как надо защищаться, отходил в сторону, после чего я несколько раз повторял и то, и другое. В общем, этакий мини-бой с тенью проводил. Много раз. «Ну что ж», — провел он, постукивая мечом себе по плечу. «В целом, понятно. Сразу скажу, мастером тебе не стать, но крепкого профессионала я из тебя сделаю. И в чем моя проблема?» — спросил я, укладывая Баккен на специальную стойку. «Ты, скажем так, слишком механизирован», — ответил он, усмехнувшись. «Отлично все запоминаешь, но ситуацию не можешь прочувствовать ситуацию, как робот». «Странно», — нахмурился я. «Импровизировать я умею». «Уверен, что умеешь, но я сейчас несколько о другом», — произнес он с улыбкой. «Впрочем, это первое занятие, и я не знаю тебя настолько, чтобы давать оценку, кем ты станешь. Направление твоего обучения я увидел, пока что этого достаточно. Может, и с твоим воображением что-нибудь сделаем. Ну а сделать меч продолжением моей руки вы сможете?» — спросил я. «Это вообще возможно? А без этого ты и мечником-то не станешь», — усмехнулся он. «Не то что профессионалом. Не волнуйся, у меня богатый опыт вбивания в тела молодежи нужных рефлексов. Так что готовься, будет больно, жестко, но интересно». Глава 2. В кабинете помимо меня находились еще 3 человека. Сегодня я собирался решить важное дело, точнее, начать его решать, и для этого мне были нужны эти 3. Первым был Немо Тоторо, мой мастер на все руки, пока еще мастер на все руки. Вторым — Икеда Бенджиро, личный секретарь Тарашики и глава секретариата Аматеру. Ну а третьим — немного нервный парень 21 года по имени Йосида Хиратсугу. До этого мы встречались с ним всего 1 раз, когда Тарашики представляла новому главе рода его слуг. Но это была традиционная, почти ритуальная встреча, а сейчас он здесь по делу, отчего и нервничал. Не в последнюю очередь потому, что просто не знал, чего я от него хочу. Собственно, я и не знал, что это будет он. Просто попросил Икиду привести с собой человека, которого он планирует сделать своим преемником. Повезло, если честно. Далеко не факт, что у него вообще оказался бы такой человек. Икиде всего 66 лет, и в вопросе наследования он мог только присматриваться к своим подчиненным. Все-таки преемник – это большая ответственность, и по щелчку пальцев его не найти. На это годы можно потратить. И да, Йосида знать не знает о планах Икиды, так что сюда его вызвали как в качестве обычного сотрудника секретариата. Во всяком случае, он так думает. К слову, не могу не упомянуть внешность собравшихся. Точнее, даже не внешность, а образы, которые они поддерживают. С Немо-то все понятно, он как был блондинистым раздолбаем, который умеет шутить, в том числе и над собой, так им и остался. А вот Йосида, полная его противоположность. Я в обеих жизнях не раз сталкивался с подобными людьми, представителями так называемой элиты. Отучившийся в хорошем университете высокий черноволосый красавец с потрясающими перспективами, любимец женщин, опора начальства, такие люди нередко еще в молодости забираются на самый верх. Оттого наблюдать, как он нервничает, довольно весело. И, кстати, стереотип в его случае тоже работает, если да об этом еще не знает, но его действительно скоро ждет повышение и плотное сотрудничество с Немо-то. Это будет забавная парочка, раздолбай и педант. Итак, произнес я, окинув троицу взглядом, начну с наименее важного. Без ноги, ты переселяешься сюда. У Немо-то от неожиданности брови взлетели. Не могу не заметить, шеф, то есть господин, но этот дом находится в довольно удаленном месте, произнес он. У меня и так времени вечно нет, а если я еще и сюда перееду? Икиду слова Немо-то не затронули, а вот Йосида даже нервничать перестал, неодобрительно покосившись на безногого. Это не обсуждается, отмахнулся я, шаря взглядом по столу. Где, блин, моя кружка с водой? Наклонившись в бок, нашел искомые предметы за спиной Немо-то стоящими на столе посреди кабинета. Йосида, будь добр, обратился я к нему, как к самому младшему по положению и возрасту из присутствующих слуг. А Тарашики, засранка старая, она вообще хоть что-то может на свое место вернуть? Ладно, у себя в кабинете бардак наводит, так теперь и у меня начало, господин, откликнулся он и с легким поклоном поставил кружку и бутылку с газировкой мне на стол. Не, ну а что, не хлебать же чай постоянно. Благодарю, кивнул я, налил воды в кружку, сделал пару глотков и продолжил. Вернемся к нашим баранам. Первое и главное, что мне хотелось бы до вас донести, это то, что я подзадолбался заниматься делами, которые вполне можно спихнуть на других. Проблема в том, что этих людей для этого у меня под рукой нет. Да и заняты они, кивнул я на Немо-то, заняты тем, что, кстати, тоже могли бы спихнуть на других. А, без ноги, у тебя же вроде есть заместитель. Так какого фига ты сам всем занимаешься? И ладно, я, у меня действительно дела, которые я могу доверить только самым близким. И где они? Так у меня хотя бы здоровье есть, а Тарашики-сан, она ведь тоже зашивается. И теперь ты говоришь мне о какой-то там удаленности? Какого демона ты до сих пор не оптимизировал процесс работы? Я, растерялся Немо-то, не зная, что ответить. Виноват, господин, все сделаю. Поздно, Немо-то, покачал я головой, отчего занервничал не только Йосида, но и мой мастер на все руки. Теперь тебе придется заниматься другими вещами. С завтрашнего дня мы начинаем процесс с полной реструктуризации и оптимизации рабочего процесса вашего любимого начальника. И начнем мы с того, что ты, без ноги, переходишь в подчинение к Кеда-сану. С завтрашнего дня ты его официальный заместитель. Готовься, именно тебе предстоит в будущем занять должность главы секретариата. Эму, выдал нечто невразумительное Немо-то. Как прикажете, господин. Сам Икеда на мои слова и бровью не повел. С ним я еще вчера общался. И позавчера. В общем, с личным секретарем Атарашики все уже обговорено. Не пугайся раньше времени, улыбнулся я. Конкретно для тебя поясню. Секретариат Аматеру уже давно не только секретариат, там половина сотрудников занимаются, боги, да чем они только не занимаются, фактически туда годами переводили тех людей, занимавшихся чем-то нестандартным, для которых создавать собственный отдел, это плодить сущности. Если бы не это, у нас бы сейчас было пара десятков отделов, в которых сидело бы по одному, два, край, пять человек, вот их и спихивали в секретариат. Там сидят и пиарщики, и айтишники, и художники, и переводчики, и боги еще знает кто. КХМ, КХМ, подал голос Икеда. Ой, и правда, боги и глава секретариата, конечно, поправился я, возвращаясь к теме разговора. На самом деле перестановки нам предстоят довольно серьезные, и, чтобы не запутаться, вы должны кое-что понять. Основа моей затеи – это две должности, мастер на все руки и правая рука. Ты ведь понимаешь, что это такое? Поинтересовался я, глядя я на Йосиду. Конечно, господин, чуть поклонился он, не вставая со стула. Так вот, продолжил я, переведя взгляд обратно на Немо-то. С завтрашнего дня ты перестаешь быть мастером на все руки и становишься правой рукой. Это другие обязанности, Немо-то. Больше никакого вороха мелких дел, только самое важное. То есть, По факту, дел у тебя тоже будет немало, но это будут дела, прежде всего, рода. И чтобы ты был хорошей правой рукой, ты переходишь под начало Икеда-сана. Я не знаю человека более компетентного в этом вопросе. Именно он будет твоим учителем. И я правда не знал другого такого профи. Умом понимаю, что они есть, но лично не знаком. В конце концов, Икеда десятилетиями был и правой рукой, и мастером на все руки одновременно. Причем у фактической главы рода. Я не подведу, господин, поднялся со стула и поклонился Немота. Знаю, иначе это был бы не ты, кивнул я ему, после чего посмотрел на Йосиду. Ну а теперь перейдем к тебе, уж не знаю, взгляд у меня такой или парень просто перенервничал, все-таки он понимал, к чему все идет, но стоило мне на него глянуть, и он вскочил со стула, вытянувшись по струнке. Икеда-сан порекомендовал тебя как человека, способного решать самый широкий спектр задач, а я доверяю Икеда-сану. Поэтому с завтрашнего дня именно ты займешь место Немота и будешь моим мастером на все руки. Тебе он начнет передавать все свои дела. По факту, именно ты будешь управлять секретариатом. Главное, помни, что между тобой и Немота не должно быть конкуренции, вы делаете одно дело. И именно Немота, как ни крути, будущий глава секретариата. Тебя, без ноги, это тоже касается, вы должны быть единым механизмом, во всяком случае, в профессиональном плане. Произнеся это, вновь посмотрел на Йосиду. Несмотря на то, что я доверяю мнению Икеда-сана, ошибаться могут все, и он, и я, так что не расслабляйся. Немота свои навыки подтвердил делом, тебе это еще предстоит. Я не подведу, господин, низко поклонился он. И после смерти я буду служить вам верой и правдой. По поводу службы после смерти ты с собакой моей пообщайся, пошутил я, не удержавшись. Бранд много интересного может рассказать, но лучше завязывай с подобными высказываниями. Чревато, знаешь ли, шутку, судя по расширенным глазам всей троицы, не оценили. Даже псом, господин, вновь поклонился Йосида. Говорю же завязывай, вздохнул я и, черт возьми, опять не удержался, все-таки эти японцы слишком легковерны. Кем ты после смерти будешь, я без понятия. Бранд и раньше псом был, да и ладно, в конце-то концов. Идзивару с Брандом и так, по-моему, весь дом Йокаями считает. Секретариат, особенно такой, как у Аматеру, это довольно крупная структура. Десятки человек только тех, кто работает непосредственно в их офисе. Сам офис, к слову, располагался в небоскребе Каима, но после выхода Аматеру из клана переехал в гостевой домик главного Ансена, стоящего на родовых землях. Сейчас Атарашики, правда, между делом, подыскивает им место получше. Все-таки место работы в паре часов от города, не самое лучшее. В моем доме находился, можно сказать, их филиал, ну или главный офис, тут как посмотреть. В части дома, выделенной для слуг, им отдали целую гостиную, благо, помимо Икиды и моей секретарши Лены там работало всего 6 человек. Теперь еще и Немота с Йосидой. Правда, эти двое будут здесь не только работать, но и жить, как и Лена, как и их начальник Икеда. Но последний переехал сюда вместе со своей госпожой и живет с нами с самого начала. Штат слуг расширяется, и на самом деле я еще много кого хотел бы иметь под рукой, так что план по захвату квартала надо ускорить. Пока что, помимо друзей и Казуки, в соседних домах живут только охранники, на большее мест просто нет. Ну да ладно, я, в общем-то, к чему про секретариат заговорил. Есть там парнишка 19 лет, один из тех 6 человек, кто работает в моем доме, Исаимамама, парень с женским именем. Уж не знаю, что там было в голове у его родителей, но что есть, то есть. Впрочем, в Японии такое случается, и сам мама не парится на этот счет. А еще у него эйдетическая память и знание 18 языков, плюс он сейчас на юриста учится. Весьма способный и перспективный парень, но конкретно в здешнем отделе секретариата Аматеру самый молодой. И именно он постоянно у них на побегушках. Соответственно, и важную новость принес мне именно он. Принес в виде папки, в которой находилось всего пара листов. «Понятно», — произнес я, прочитав все, что там было. После чего посмотрел на троицу друзей, что сидели возле Сакуры и медитировали. Вернув папку парню, кивнул. «Спасибо, мама, можешь идти, господин», — поклонился он коротко, после чего ушел по своим делам. «Что-то важное?» — спросил Вакия Тейджа. «А то ты какой-то слишком серьезный вдруг стал. Мы находились в центральном дворе дома, только если Мамия, Мизуки и Казуки сидели в позе лотоса у дерева, то мы с Тейджи расположились на Энгаве, опоясывающий весь двор. Важное, бросил я на него взгляд. Серьезное, важное, но не, запнулся я, подбирая слова, не требующие от меня каких-либо действий, после чего немного помолчал и все-таки пояснил. Инициирован суд права и чести над членами рода Тойотами. Что? Взлетели брови Тейджа. Да с какого? Что вообще? В чем их обвиняют-то хоть? И что там с Кеном? Его тоже. Замялся он. Нет, ответил я. Кен не при делах. А за что? Вздохнул я. За дело, пятнистый, за дело. И лучше в него не лезть. Потерев лоб, Тейджа уточнил. С Кеном точно все нормально будет? Нормально? Приподнял я бровь. Нормально вряд ли, но он в безопасности, если ты об этом, демоны. Выдохнул Тейджа. Как же все сложно. Это да. С одной стороны, мы все друзья, но с Кеном пятнистый все же был более близок. Причем переживать за него при мне еще и не очень красиво. Это если бы мы с Кеном реально врагами были. Давай не будем о грустном, вздохнул я. Лучше скажи, о чем ты поговорить хотел. О разговоре он попросил еще на приеме, после того, как Тойотами признали свое поражение. Наверняка хочет обсудить вопрос Кена и наших дальнейших взаимоотношений. Я был не против его выслушать, но время. В общем, у меня все равно была запланирована тренировка с ребятами, вот на этот день я его к себе и пригласил, то есть на сегодня. Поговорить? Произнес он и ненадолго замолчал. Видимо, с мыслями собирался. Дело в том, Син, что я хочу стать сильнее, сумел он меня удивить, все-таки я несколько иного ожидал. Последний турнир Декисюро показал, что у меня в лучшем случае есть потенциал, да и то, поморщился он, многие в моем возрасте уже ветераны, многие, усмехнулся я, тут ты малость перебарщиваешь, перебарщиваю, взлетели его брови, скорее, преуменьшаю, Мизуки, Аника, Таримазу, и это только из нашей компании, Рейден вообще учитель, Каимашина постоянно перед глазами, а теперь еще и Кен. Слышал, что он на днях сдал на учителя. Слышал, ответил я. Только, про тебя я вообще молчу, перебил он меня. Тейджа, глянул я на него. Ты не учитываешь тысячи людей, которые на твоем уровне, а то и еще слабее. Одна женщина однажды сказала, что моя проблема в том, что вокруг меня слишком много сильных людей, отчего я стал считать их силу нормой. Ветеран, ПФ, слабак, учитель, ну, более-менее. Мастер, вот это нормальный боец, но это ведь все не так, даже ветеран, по факту, редкость, а ветеран в твоем возрасте вообще гений, ну или около того, учитель, в свою очередь, это элита, которую еще фиг найдешь, а мастера, монстры, твой уровень, Тейджа, это уже чуть выше нормы, ты очень сильный воин, что в 18 лет сильно выделяется, знаешь, Син, вздохнул он и глянул на медитирующих ребят, ты вот вроде прав, но кое-что не учитываешь. Говоришь, что вокруг меня очень много сильных людей. Да, так и есть. Только вот на этом можно уже останавливаться. Да, вокруг меня монстры, но это и есть мой мир. Какое мне дело до реальности, если вокруг меня такое происходит? Ветеран, слабак, да, демоны его подери, он слабак, но я-то вообще воин. Что тут скажешь, он прав и не прав одновременно. Я никогда не мог себе позволить закукливаться в своем мирке. А Тейджа из него еще не вырос. Для него реален мир, в котором ветеран слабак. Это твоя жизнь, дружище, пожал я плечами. Но я тебе все-таки советую ориентироваться на реальный мир, а не на свой собственный. Легко тебе говорить, усмехнулся он. Ты-то всегда сильным был. Надомный, лет до 10, постоянно в школе издевались, произнес я, наблюдая за Идзивару, который лениво подходил к медитирующей троице. Лет до 13 я постоянно бегал от ситуаций, где пришлось бы драться. Там, правда, и уровень противников был не школьный. Впервые я почувствовал себя более-менее защищенным лет в 15, да и то, усмехнулся я. Чем сильнее я становился, тем более серьезными становились соперники. Я постоянно ощущал себя слабаком. Даже сейчас я не чувствую себя достаточно сильным. Так я о том и начал Тейджа. Таков мой мирок, прервал я его. Но это не значит, что я отбрасываю объективную реальность. Ты утрируешь, замялся он. Я вполне понимаю, что накручиваю себя. А еще наши ситуации совершенно не похожи, продолжил я. У тебя просто нет врагов моего уровня. У тебя даже нет врагов уровня моего 15-летия. Ты просто, как ребенок, врубил хотелку. Вот скажи мне, для чего тебе сила? Банальный вопрос, озвученный в тысячах книг, фильмов, сериалов и комиксов. Только вот банальность не отменяет актуальность. Тейджа не стал отвечать сразу, задумался. Меня тоже, кстати, интересовал вопрос, к чему он вообще завел этот разговор. Ну а пока мы оба думали о своем, Идзивару подошел к Казуки. Точнее, сначала он покрутился возле Мамия, избегая Мизуки, и лишь потом подошел к моему воспитаннику, младшему, так как Мамия по факту тоже воспитанник. В общем, подошел, залез на колени, оперся передними лапами о его грудь, потянулся, а потом одним прыжком забрался на голову, где и улегся, свернувшись в клубок. Казуки на это внимания не обратил, продолжая изображать каменную статую. Для комфорта нарушил тишину Тейджа. Я даже в первое мгновение не понял, о чем он, так увлекся наблюдением за Идзивару. Забавно, но я понял, о чем ты, усмехнулся я, хотя твой ответ был довольно пространный. Мне просто нужно понимание, что я... Да понял я, понял, произнес я с улыбкой. Говорят, девчонки другие, хотя с этим я бы мог поспорить, но нам, парням, всегда хочется быть лучше других, хоть немного, но лучше, пусть и не во всем мире, а лишь в своем окружении. Я могу тебя понять, проблема в том, что окружение у тебя, то еще, ну да, усмехнулся он горько, куда ни посмотри, то ветераны, то учителя, а то и вовсе, бросил он на меня взгляд, намекая на мастера, демоны, да даже Мамия сильнее меня. Что ж, с причиной мы определились, произнес я, глянув на стоящую рядом пустую чашку. Чай мы выпили еще до того, как начался этот разговор. Теперь другой вопрос, насколько сильным ты хочешь стать, хотя бы сильнее девчонок, пожал он плечами. Соревноваться с Реем, Кином и тобой смысла особого нет. А став сильнее девчонок, он автоматом станет сильнее Мамия. Довольно приземленно, заметил я. Реалистично, я бы сказал, поправил он меня. Более-менее реалистично. Ну да, догнать и перегнать ветерана попроще, чем учителя. Тем не менее, да нет, пятнистый, это именно что приземленно, усмехнулся я. И, если честно, я от тебя другого ожидал. Если ты хочешь всего лишь догнать и перегнать девчонок, вперед. Для этого у тебя есть таланты учителя. Все в твоих руках. Ничего сложного я здесь не вижу. По-твоему, произнес он осторожно, догнать и перегнать ветерана для воина легко и просто, не для воина, для тебя, уточнил я. Я тебе еще во время турнира говорил, ты обладаешь весьма достойным потенциалом, Тейджа, ты действительно талантливый парень, просто заниматься надо не под какое-то событие, вроде того же турнира, а постоянно, но даже так ты сумел достичь очень хорошего результата. Я провел он ладонью по волосам, а потом и вовсе взлохматил свою рыжую шевелюру. Я жил и рвал, а в итоге, надо не жил и рвать, произнес я, когда понял, что продолжать он не будет, а заниматься регулярно. Я занимался, возмутился он, каждый день, и сейчас занимаюсь, но активно начал только перед турниром, посмотрел я на него, улыбнувшись. Ну, не то чтобы, замялся он, не совсем, скажем так, жил и рвать я начал перед турниром, да и то, махнул он рукой, ничего я, похоже, себе не рвал. Просто продолжай заниматься в таком же темпе, пожал я плечами. Вот, собственно, об этом я и хотел поговорить, произнес он неуверенно, о тренировках. Ну кто бы сомневался, все к тому и шло, что он попросится тренировать его отдельно. Как Мамия, я слушаю, глянул я на него. Понимаешь, КХМ, я, возможно, залезу туда, куда лезть не стоит, поэтому заранее прошу прощения, ты меня останови, если что. Так вот, после турнира я обращался к отцу, и к братьям, и к учителям, да я весь рот на уши поставил, но сколько бы мы ни рассчитывали, получается так, что я подошел к своему пределу и дальнейшие усиленные тренировки скорее сделают хуже. Я подошел к пределу своего потенциала, дальше лишь обычное медленное развитие, может и не такое медленное по сравнению с простолюдинами, но в целом мне не догнать ветеранов, ровесников. А если продолжу тренироваться в прежнем темпе, просто буду слишком уставать, из-за чего плохо воспринимать новое, и в целом делать себе только хуже. К концу его речи я даже нахмурился. Знаешь, я вот сейчас не совсем тебя понимаю, произнес я. Во-первых, ты определенно не достиг потолка, а во-вторых, как вообще тренировки могут выявить твой предел? Тренировки они, нет, общий смысл сказанного я понял, но предел выявляется, когда ты перестаешь прогрессировать и просто поддерживаешь форму. Ну, может, я просто не так выразился, пожал он плечами. Просто даже при интенсивных тренировках мой прогресс очень небольшой. То есть все, дальше идет обычное развитие, без каких-то резких скачков, как перед турниром. «Да так, в общем-то, всегда и бывает», — произнес я задумчиво. «Но из-за того, что раньше ты не особо стремился тренироваться, мне казалось, что твой скачок будет побольше. Странно как-то, не мог же я ошибся. Я тупо ошибся с оценкой его потенциала. Некрасиво как получилось. Да не, бред, что я в боевом потенциале людей не разбираюсь. Определенно разбираюсь. Да я бы давно помер, будь иначе. Может, я и не прирожденный учитель, который может с одного взгляда человека оценить, но мы с Тейджа знакомы уже довольно давно, и я не мог ошибиться. С другой стороны, ошибаются все, рано или поздно, в том или ином, но все. Блин, думаешь, ошибся в оценке моих сил?» — спросил Тейджа. С любопытством спросил. Негатива в его голосе не было. «Не сил, поправил я его, а в том, какого уровня ты можешь достигнуть. И как, думаешь, действительно ошибся?» — задал он новый вопрос. Я даже глянул на него. «Любопытство и некоторое нетерпение. Я в таких вещах редко ошибаюсь», — ответил я. «В общем-то, еще ни разу такого не было. Точнее, было, но, скажем так, на стадии оценки. А вот после того, как я свои мысли озвучивал, то есть после окончательного вывода, такого не было. Я вот тебе в этом тоже доверяю», — кивнул он. «Хочется верить, что я не серая посредственность. Потому стал разбирать ситуацию, и знаешь, к чему пришел». В ответ я немного помолчал, глядя на него. «Ты реально ответа ждешь?» — спросил я. «Скучный ты», — вздохнул он. «В общем, все дело в тренировках. Помнишь, ты рассказывал, что есть два вида обучения, вроде как мирного времени и военного?» «Помню», — ответил я. «Так вот», — произнес он, после чего замолчал, явно подбирая слова. «В общем, нету в Океане никакой системы военного времени. Мы все учимся и тренируемся по одному шаблону. У нас даже гвардия по нему учится, с небольшими упрощениями из-за отсутствия у них родовых техник. Не могу сказать, что я сильно удивлен», — произнес я, — «но удивлен, немного. Вам же 800 лет, вроде, как так получилось-то? Те же каймани сильно старше вас, а у них, я точно знаю, есть подобное разделение. Ну, во-первых», — усмехнулся Тейджа, — «разница в 500 лет, это все же немало, а во-вторых, подобная ситуация не только у нас. Действительно, разные системы обучения существуют у по-настоящему старых родов, либо у таких, как Каима, в клане которых полно древних родов. А ведь и правда, Каима в клане чуть ли не самые младшие. А Хаиси», — произнес я, — «Рей говорил, что тренируется по упрощенной схеме, то есть у них». «Нет, Син», — прервал он меня, еще и головой покачал. «Я его тоже спрашивал, и уточнял, а потом вновь спрашивал и уточнял. У Ахаиси одна система обучения просто, как и сказал Рей, обычная и упрощенная. Он, кстати, уже давно на обычной системе сидит. Бред какой-то», — хмурился я. «Это же просто жизненная необходимость. Как вообще можно по одним лекалам всех подряд обучать? У нас вон этих систем 5 штук, пусть в Океане Аматеру, но хотя бы 2 системы должны быть. Как-то и одной все это время справлялись», — пожал плечами Тейджа. «Видимо, предки решили не плодить сущности и использовать то, что и так работает. И не только наши предки, я поспрашивал у знакомых, в лучшем случае народ лишь слышал о легендарных, практически волшебных, тренировках Аматеру, Атома, Кагуцу Тивару и так далее. А мы, простые смертные, используем одну, зато отработанную и хорошо знакомую систему обучения». Помолчали. «Не знаю, о чем думал Тейджа, а я, не то чтобы офигевал, просто был в некотором недоумении. Знаешь, пятнистый, нарушил я тишину. Я вообще-то, ты для меня навсегда останешься пятнистым», — улыбнулся я. «В общем, твои слова, Тейджа, показывают, насколько вы, да и не только вы, ленивы и недальновидны». «С чего бы это?» — не понял Тейджа. «Тут скорее старички вроде Аматеру в очередной раз свою крутость показали». Тейджа, — изобразил я усталый вздох. «Армейская система обучения ни разу не секретная, пусть и урезанная, но все еще та самая система военного времени. То же самое и с вашей гвардией. Да, там все более монументально и неспешно, более качественно, но я уверен, если сказать, что вот-вот начнется война, и ужать их по времени, они тоже выдадут нечто подобное. Это основа. Все, что вам нужно, это нарастить мясо на эту основу, переработать ее под развитие пользователя Бахира. И сделать это можно довольно быстро. А вы, что вы делали 800 лет? Так меня разэдок», — почесал он макушку. «Не может все быть настолько просто. Боги, Тейджа, Провел я ладонью по лицу. Да оно всегда так и начинается. Слегка тни. Это потом десятилетиями, а то и тысячелетиями все дорабатывается и усложняется, но основа всегда простая. И в чем эта основа состоит? Посмотрел он на меня. Моральное и психологическое давление, заставляющее твой организм работать на полную, ответил я. Это, если подумать, целая наука. На войне просто, а вот в мирное время необходимы хитрости. То есть все дело в мотивации? Спросил он. Нет, произнес я. У тебя этой мотивации полно, и как? Помогает. Не очень, вздохнул он, опустив голову, после чего поднял ее и, поймав мой взгляд, спросил. Поможешь? Долго же он добирался до этой просьбы. Это годы работы, произнес я. Причем по-настоящему все начнется только после окончания школы. Почему? Удивился он. Впрочем, неважно, я готов к этому. Школа, решил я все же пояснить, это отдых. Причем даже не физический, а психологический. Слишком много она времени отнимает. Так что самая жесть начнется только после ее окончания. Я справлюсь, произнес он уверенно. Если не сломаешься, усмехнулся я. Но охренеешь ты точно. Я пройду этот путь до конца, поджал он губы. Мне до сих пор кажется, что парень не понимает, чего хочет. Уж больно шаткая у него мотивация. Хм, ладно, я дам ему цель. Хочет он того или нет. Да будет так, Тейджа. Да будет так, произнес я, посмеиваясь. В конце концов, он сам согласился на издевательство. А уж я-то повеселюсь за его счет. Ладно, пойду встряхну этих лузеров. Поднялся я на ноги. В смысле? Немного растерялся он, после чего бросил взгляд на медитирующих ребят. Что они не так сделали? Они медитируют, ответил я. Так ведь, медитировать, Тейджа, любой дурак может, а вот спать сидя дано не каждому. Впрочем, эти трое у меня еще стоя спать будут. Дай только время. Вот закончит школу, и начнем настоящую учебу. Сидя за компьютером в своем кабинете, размышлял над тем, как мне скрыть поездку с родителями к хранилищу древних. Точнее, даже не саму поездку, а мое отсутствие продолжительное время. Тайно добраться до яхты, на которой мы, опять же тайно, поплывем к месту назначения не проблема. Но если я пропаду, очень многие решат полюбопытствовать, куда я делся. Изобразить болезнь? Не выйдет. Крепкое здоровье патриархов широко известно. Тут и бахероюзеры редко болеют, в основном старики, а про больных патриархов и вовсе неизвестно. Хм, а Тарашики, можно изобразить ее болезнь. Только вот никто не поверит, что я пару недель буду сидеть рядом с ней и никуда не выходить из дома. В этом нет смысла, да и возможности у главы рода такой тоже нет. Значит, все-таки какая-то поездка, где я могу спокойно пропасть. Блин, не знаю, сука ты. Благо я все равно хотел туда съездить. Нет, не вариант. Какая мне разница, кто меня будет искать? Сука, тайцы или японцы, любопытные найдутся везде, в какую-нибудь другую страну, и в какой из них никто не будет интересоваться, кто я и где я. Китай, Россия, Европа, Африка, а как туда поездку обосновать? О, блин, я туплю, Малайзия, дела рода, и не колышет, а там, на своих родовых землях я 10 раз потеряюсь, никто и не узнает. Еще раз хм, а ведь можно и для этой поездки второе, а то и третье дно придумать. Пропал, вернулся, притащил крутой артефакт, что та же мы с собой из хранилища сразу захватим. А откуда артефакт? Из Малайзии, я ведь туда ездил. Надо только пару отвлекающих мероприятий провести. Ну там, людей собрать, вокруг какого-нибудь места походить. Например, рядом с одним из оставленных схронов Амин или Латиф. Ладно, неважно, это частности, что-нибудь придумаю. Главное, общее направление выбрано. За артефактом, который должен разблокировать Каманта Курафу, я ездил сам, естественно, стараясь быть незаметным, что с моими ведьмачьими способностями не представляет трудности, разве что чуть дольше, чем если бы я в открытую к хранилищу Фудзи поехал. В общем, нужный ножик я притащил, осталось позвать Рафу и провести ритуал разблокировки. Но это уже Атарашики будет делать, не дай бог мана пропитывает не только объект ритуала, но и того, кто его проводит. Так-то я знаю, что и как делать, только вот остаться без сил, как в тот раз, когда меня в рот приняли, не очень хочется. Особенно сейчас. Икеда, Йосида и Немота только начали реструктуризацию секретариата, но результат я уже видел, свободного времени стало чуть больше. Правда, только потому, что инициировал я данный процесс уже после того, как разобрался с большей частью своих дел. Хаос, пусть и недолгий, мне был не нужен. А еще, у меня начало складываться ощущение, что этот самый секретариат постепенно берет под контроль Лена, моя секретарша. Во всяком случае, и Немота, и Йосида уже по струнке перед ней ходит. И Кеда по-прежнему отдавал ей приказы, и в его случае никаких изменений не было. Но он ведь не вечный, именно Йосида с Немота в будущем должны стать ее начальством. А если они уже по стойке смирно перед ней стоят, мне даже стало интересно, как с ней Святов управляется. Правда, они еще, вроде как, не встречаются, но именно что вроде как. В общем, странные у них отношения. Брасова гоняет баб от Святова, Святов гоняет мужиков от Брасовой, но отношений у них, видите ли, нет. Йосида, к слову, когда переселился в особняк, тоже попытался подкатить к Лене, правда, уже через пару дней их отношения вновь стали сугубо деловыми. Святов не дремлет и явно соглядатая в доме имеет. Наверное, это кто-то из сестер Ямада, со старшей из которых вполне официально встречается Йохой. Кстати, Хинатян, окликнул я среднюю из сестер Ямада, которая проходила мимо. Сам я направлялся на кухню, чтобы перехватить что-нибудь поесть. Можно, конечно, и слугам приказать, но я просто задолбался уже в кабинете сидеть. Хотелось пройтись. Господин, улыбнулась она весело, не забыв поклониться, да, у меня скоро намечается серьезное дело. Ты как, с сестрами, готова меня сопроводить? Спросил я ее. Улыбка с лица Хины пропала. Она не расстроилась, просто резко стала серьезной. Можете на нас рассчитывать, господин, поклонилась она еще раз. К чему нам готовиться? Вот тут я задумался. По факту, решение взять с собой сестер Ямада было спонтанным. Все равно ведь кого-нибудь надо взять. Стандартное снаряжение, ответил я. Боев не предполагается, но мало ли. И да, вы едете в качестве моих служанок. А знаешь, снаряжение вам на месте выдадут. Просто составьте список необходимого и передайте Йосиде. Поездка секретная, и если уж вас кто-то и увидит, они должны быть уверены, что вы просто служанки. Я все поняла, господин, сделаем в лучшем виде, поклонилась она. Кивнув ей, отправился дальше. Сестры Ямада, Святов, Йохой, Щукин. Думаю, этого более чем достаточно. Ах, ну да, куда ж я без Сейджуна, моего верного песика. Итак, с моей стороны будет 8 человек, со стороны родителей, да бог его знает, там видно будет. Но корабль придется подыскивать соответствующий, чтоб, значит, все поместились. Впрочем, это мы завтра с родителями все обсудим. Снимем блокировку с Рафу и обсудим. Без них часть планирования просто невозможна. Так что завтра, все завтра. Ну а пока, надо бы пожрать. Глава 3. Когда в гостиную зашел Суйсен, я читал новости на планшете. Дела. Будет желание, будет и дело. Но так как мои глобальные дела на ближайшее время, это родители и их хранилище древних, то я разгреб все самое важное, что не перепоручить Йосиде с Немота, и освободил себе ближайшие 2 недели. Правда, теперь меня с самого утра подмывает что-то сделать, что-то узнать, что-то решить. В общем, чувство такое, что я баклуши бью, ну или фигней страдаю. Впрочем, по опыту знаю, дай только время, и я привыкну к ничего не деланию. Человек вообще к хорошему быстро привыкает. Прибыла чита Сакураев, господин, поклонился Суйсен. Тащи их сюда, произнес я, не отрываясь от экрана планшета. Краем глаза отметил еще один поклон Суйсена, после которого тот ушел. Ну а через пару минут появились Рафу с Эцу. Причем последняя была одета довольно легкомысленно. Коротенький синий сарафан и босоножки. Хотя, ей позволительно, несмотря на возраст, с внешностью у нее все в порядке. Рафу, в принципе, тоже был одет по-летнему, в брюки и белую рубашку с короткими рукавами. Махнув им рукой в сторону дивана напротив, я отложил в сторону планшет.